Глава 6. Исключительная оптика стоит на типе 5, как еще называют «Пантеру». Колонна, выползающая из-за поворота, была отлично видна. Не включая привод, осторожно подкручивал рукоятку горизонтальной наводки, неотступно следя за Т-4, идущим впереди длинной механической гусеницы, которая непрерывным потоком тянулась на запад. В стволе уже покоился подкалиберный снаряд, и я ждал только готовности Славки. Наконец в шлемофоне зашипело, и он сказал: «Готов!» – выбрал бензовоз в конце. На ощупь, найдя тангетку, нажав на нее, отдал приказ: «Тогда начнем! Гаси их, ребята!» И притопил кнопку электроспуска на рукоятке маховика подъемного механизма орудия. Танк вздрогнул от выстрела, и шедшая метрах в 700 четверка, споткнувшись на ходу, встала. «Есть контакт! Сам не ожидал, что из незнакомой техники с первого раза попаду. Видно, не зря в свое время 2 года танкистом оттрубил». И хоть расстояние до колонны было небольшое, но от такого выстрела моментально загордился. Тем более, что Славка в свою колымагу вначале промазал. Глядя на постепенно разгорающуюся коробочку, крикнул, не отрываясь от налобника: «Подкалиберный давай!» Заряжающим в моей «Пантере» был человек Кубика. Крепкий парень с бритой нагло башкой и странным именем Засим. Правда, он охотнее откликался на кличку ЧТЗ. Почему мужика обозвали целым тракторным заводом, я не вникал. Но как заряжающий он меня вполне устраивал. Во всяком случае, за те полчаса, что прошли после захвата этой пары танков, ЧТЗ достаточно хорошо изучил свои новые обязанности. Поэтому сейчас, не мешкая, заслал новый снаряд в ствол. На маркере прицела была следующая четверка, которая почти уткнулась в подбитый танк и теперь пыталась развернуться навстречу опасности. Не успела. Вторая гильза, зазвенев, упала в приемник. Сбоку, под командирским креслом, пшикнул компрессор и еще через секунду услышал восторженный голос Засима: «Командир, здесь что-то шипит. Не рванет?» «Не боись, это компрессор, он и должен шипеть. Следующим заряжай, осколочный». «Я уже подкалиберный сунул». «Блин, не тормози!» «Я сказал после этого, пихая осколочный». «Понял?» «Понял». Благополучно загнав снаряд под башню третьему танку, занялся пехотой. Фрицы, выпав из оставшихся грузовиков, быстренько сориентировались и теперь пытались подойти поближе. Причем намерения у них были самые недружелюбные. Но еще бы! Они организованно драпали от наступающих им на пятки советских войск. А тут такой облом! Басовито застучал МГ, установленный на шаровой опоре. Это Марат за дело взялся и теперь поливает от души. Бегущим вдалеке фигуркам пулеметный огонь сильно не понравился, и они начали залегать, а после пары фугасных вообще стали оттягиваться к лесу. Тем временем я продолжал стрелять с переменным успехом. Когда мазал, когда попадал. Но вот после 10 или 11 выстрела у нас тихо сдох компрессор, и боевое отделение сразу наполнилось пороховой вонью из выпавшей гильзы. «Ха, твою маман! А ведь в наш танк даже ни разу не попали». Понравившийся мне тип 5 сразу резко разонравился. Угорим ведь сейчас, как пить дать. Засим тоже заволновался. «Эй, тут шипеть перестало и воняет». Во, сказанул. Или он так прикалывается? Оторвавшись от прицела, глянул на заряжающего. Нет, ему явно не до смеха. Он как трет слезящиеся глаза. Поэтому, криво ухмыльнувшись, подбодрил начинающего танкиста: «Блин, ЧТЗ, обычно наоборот происходит. Пшикнет и воняет, а у тебя все не как у людей. Но ты соображай быстрее, от стреляных гильз надо как-то избавляться. Еще пара выстрелов, и нам трындец». Беспокойно крутящийся на своем месте разведчик после моих слов ускоренно начал шарить вокруг и через несколько секунд обрадованно помахал парой безразмерных верхонок, которые извлек из-за спинки сиденья. «Командир, я тут перчатки нашел кожаные». «О, нормально, теперь хватай гильзы и нафиг их из башни, понял?» «Так точно». «Да, не зря тут эти рукавицы лежали. Знает немчура слабые места своей техники и заранее готовится их ликвидировать. Это как на Т-72. Автомат заряжания выходил из строя после 3-го выстрела. Почему так получалось, не знаю, но вот после 3 снарядов его все время клинило. Причем на всех учебных танках, из которых доводилось стрелять. Мистика просто какая-то». И тогда командир начинал использовать досыльник по своему прямому назначению. Все другое время этой короткой дубинкой обычно лупили по башке нерадивого наводчика. Вот и фрицы перчаточки, выходят, подготовили загодя, чтобы руки раскаленными гильзами не обжигать. Вообще, миф об исключительной надежности немецкой техники, по большему счету, остается только мифом. Наши танки тоже несут большие небоевые потери, но мы, во всяком случае, не звездим об их высочайшем качестве. А уже я столько видел брошенных из-за поломок и подорванных своими же экипажами гитлеровских коробочек, что не верю никому. Помню, в интернете в свое время читал про супергрозные, неуничтожимые и охренительно надежные германские танки, доверчиво хлопая ушами, как последний лох. Теперь меня на этот понт не взять. Мы эти две «Пантеры» смогли захватить исключительно потому, что их экипажи пытались что-то подшаманить в двигателе одной из них. Хотя, наверное, надо по порядку. После слов немца о втором катере, я, почесав репу, приказал припарковать нашу лодочку в густых камышах на правом берегу реки. И не прогадал. Можно, конечно, было попробовать, заглушив двигатель, проскочить по течению мимо стоянки патрульника, но, прикинув, что сейчас творится на берегу, передумал. Загонщики из ягдкоманды наверняка успели нажаловаться всем, кому можно, что уже практически взятые в плен русские диверсанты были нагло уведены у них прямо из-под носа. Причем дело не обошлось без головотяпства речников, которые сдуру дали себя захватить. Воочию представив себе наезды раздосованных эсэсовцев на катерников, я прикинул, как быстро сейчас последние начнут шевелиться, и не ошибся. Только-только успели зайти в камыши и спрятаться под нависающими над водой ивовыми ветками, как мимо нас пронеслась гитлеровская посудина. При взгляде на нее складывалось такое впечатление, что прожектор с рубки пытается светить сразу во все стороны, и вперед, и по берегам. Выждав, когда суетливая немчура уберется подальше, приказал рулить вперед. Мимо стоянки второго катера прошли на цыпочках, заглушив движок и даже не разговаривая. Если бы там был прожектор, ну просто светящий поперек реки, дело могло кончиться очень плохо. Но прожектора не было, зато было слышно, как на берегу громко переговаривались солдаты. То есть разговаривали они нормально, просто над водой звук далеко разносится. Продрейфовав мимо этого разворошенного муравейника, дали малый ход, только отплыв километра на два ниже. А уже под утро в одной из проток нашли шикарное место для стоянки. Там были очень удачно растущие прямо возле обрывистого бережка кусты, рядом с которыми мы и спрятались. В предрассветных сумерках, нарубив веток, напихали их в ячеи маск-сети, еще лучше замаскировав катер. И теперь издалека он ничем не выделялся от остального прибрежного пейзажа. Попутно оглядели округу, пытаясь сориентироваться. Получилось довольно хреново, ну, в смысле привязки на местности. Поблизости ни одного более-менее толкового ориентира не наблюдалось. Немецких укрепрайонов тоже не было. Они остались выше по течению, там, где местность менее заболочена и есть ракадные дороги. Правда, километрах в двух нашли проселок, но, судя по следам, им 100 лет никто не пользовался. Во всяком случае, после последнего дождя тут никто не ездил. Людей, вероятно, по случаю раннего времени тоже не было. В общем, покрутившись часов до 8 утра, убрались на свой катер, так как уже просто валились с ног. Зато вечером народ, отоспавшись и отожравшись, был бодр, весел и глядел орлом. Перед отплытием опять вышли на связь с Калычевым. Он приказал не дергаться с переходом линии фронта, а выходить в квадрат 24-30. И там, затаившись серыми мышками, ждать подхода наших войск. Обещал, что дня через 4 туда должны подойти танки Павленко. Если вдруг что-то пойдет не так, то действовать по обстоятельствам. Блин, это значит опять в могиле отлеживаться, фрицев через себя пропуская. Как я это не люблю. Могила – это типа узенького окопчика, очень хорошо замаскированного. Мы так в начале войны делали, когда фрицы перли. Далеко не всегда ведь самолетом заброска была. А через нейтралку ползать удовольствие еще то, шансов 50-50. Если же могилу нормально приготовить, то по ней взвод солдат может пройти и ничего не заметить. А ты дожидаешься, когда войска дальше продвинутся. И по темноте выползаешь из земли эдаким Дракулой Задунайским, уже в тылу у немцев. Можно и сейчас так сделать. Отрыть щель под каким-нибудь кустом, замаскировать и ждать, когда гитлеровцы откатятся. Конечно, не сразу внутрь залазить, а то охренеешь там лежать. Нырнуть туда в последний момент можно, когда понятно станет, что вот-вот фрицы мимо побегут. Тем более копать есть чем. На катере лопаты есть. Ими с немецкой педантичностью снабжены 2 пожарных щита. Нахрена они на этом корыте, мне, конечно, не понять. Воды вокруг целая река, Но вот положено иметь пожарный щит с багром, ведром да лопатой. Вынь и положь. И если с ведром и багром еще можно как-то смириться, то вид лопаты поставил меня в ступор. Они что, при пожаре ею воду плескать будут? Правда, нам это соблюдение порядка только на пользу. А то финками окапываться очень несподручно. Но все равно, думаю, могилы будем рыть только в крайнем случае. Если ничего больше подходящего не найдем. Уж очень в них отлеживаться стрёмно. Ночью пробрались мимо еще двух точек базирования речных катеров. И Мейер виновато сказал, что дальше их зона ответственности заканчивается. То есть он просто не знает, что впереди делается. Знает только, что там дежурит третья группировка, но где и как, лейтенант был не в курсе. Поэтому, привычно пристав к берегу и сменив пожухлую маскировку, опять остановились на дневку. Вообще, пока дела идут нормально. Ноги не сбиваем, на хвосте никого нет. Тем более, что от места эвакуации ребят с армейской разведки отмахали, наверное, километров 30 как минимум. Так что здесь искать нас точно не будут. А ближе к вечеру состоялся разговор с потерявшим всякую надежду остаться в живых пленным мариманом. Если в первую ночь он еще выглядел бодрячком, то сейчас поник и пал духом. Поэтому, когда пригласил его на нос, он только вздохнул и, не поднимая головы, двинулся в указанном направлении. Я же, достав листок и карандаш, протянул ему, приказав: «Пиши». Мейер удивленно уставился на меня. «Что писать?» «Документ о сотрудничестве. Я тебя обещал не убивать, обещание свое сдержу. Но и мне страховка нужна, поэтому пиши. Я, лейтенант Курт Мейер, командир катера номер 027 Днестровской речной флотилии, как человек, горячо сочувствующий коммунистическому движению». На этих словах фриц изумленно уставился на меня. Пришлось сдвинуть брови и уточнить. «Не понял? Что-то не так? Нет-нет, продолжайте». Пленный поспешно опустил голову и приготовился писать дальше. «Так вот, сочувствующий коммунистическому движению, выражаю желание сотрудничать с советской военной разведкой». Я заглянул, что он там корябает. «Советской с большой буквы пиши». «Ага. И готов выполнять все приказания, исходящие от советского командования. Теперь ставь число и подпись». Забрав листок, просмотрел каллиграфическим почерком написанную расписку. «Молодец. Только есть еще одно дело. Там внизу находится человек из твоей команды. Механик». Лейтенант кивнул. «Фриц Штаух. Ну, пусть будет Фриц. Так вот, сам решай. Или он пишет такую же расписку, и мы вас отпускаем обоих, или если тебе свидетели не нужны, ты уходишь один». «А Штаух?» «А Штаух с дыркой в голове отправляется на дно». Для себя же решил, если сейчас бывший капитан этой посудины проявит гниль и захочет избавиться от свидетеля, то, невзирая на данное слово, валю обоих. Правда, Курт приятно удивил. Даже не задумываясь, он тут же согласился на присутствие очевидца своего предательства, лишь бы их отпустили вдвоем. Я только кивнул и приказал вытащить из машинного отделения второго немца. Механик расписку о сотрудничестве написал без звука, а когда рассказал ему о нашем разговоре с лейтенантом, неожиданно бросился лобзать тому руку. Мейер смущенно вырвался и на всякий случай спрятал руки за спиной. Тем временем Гриша, который уже достаточно хорошо наблатыкался в машине, завел ее, и мы начали медленно отваливать от берега. Сделанным удивлением, показав речникам на удаляющиеся кусты, сказал: «Товарищи, чего вы ждете? Всем спасибо, все свободны». Немцы врубались недолго, наверное, меньше пары секунд, а потом рванули так, что мне даже показалось, что механик этот десяток метров до суши преодолел одним прыжком. Только ветки закачались, и через минуту бывшие пленные исчезли из виду. Кубик, глядя им вслед, сожалеюще сказал: «Зря ты их отпустил. Они ведь сразу нас выдадут, и расписки твои их не остановят. А так бы кокнули, и больше никаких забот». «Да вот, Слава, видишь, как дело было. Я лейтенанту слово офицера дал. Сильно приспичило, вот и дал. И люди мои это слышали. Можно было, конечно, его пришить, но как-то хреновато бы вышло. Да и самому перед собой тоже. Понятно, что война, вот только окончательно стервенеть не хочется». Разведчик удивленно посмотрел на меня, но потом подумал и кивнул, соглашаясь. Помолчали, глядя на почти скрывшийся в темноте берег. И тут Гек пригласил народ на предмет пожрать. «Ну что, разведка?» – я пихнул Кубика в плечо. «Пойдем, порубаем по-человечески. Когда еще придется спокойно поесть?» Теперь нам гонки с препятствиями предстоят, да еще на своих двоих. И мы пошли к импровизированному столу.